Глава 15. Наставник действительно уже ждал нас. Когда, ненадолго забежав домой за учебниками, я вошла в учебный павильон, он сидел за столом на возвышении, держа одной рукой бамбуковый свиток, а другой — задумчиво барабаня по столешнице. Неужели я опоздала? Хотя нет, наставник сказал появиться в час обезьяны, а рычажок водяных часов за его спиной еще только подходил к отметке с нарисованной схематичной мартышкой. Сноска. Час обезьяны. 15 часов. «Приветствую наставника!» Войдя, я первым делом склонилась в почтительном поклоне по всем требованиям этикета и лишь потом прошла к своему месту. За моей спиной Шоу Юэ, вошедший чуть позже, проделал то же самое. Кивнув, наставник Юн Хэн окинул нас непроницаемым взглядом. Я неуютно поёжилась. Меня почему-то не покидало ощущение, что он не слишком рад мне. Но почему тогда согласился обучать? Я украдкой вздохнула. Неприятно осознавать, что его тяготит мое присутствие. Может, попробовать перейти к другому наставнику? «Шоу Юэ, у меня для тебя задание», — прервав тишину, обратился к нему наставник Юн Хэн. «Мне нужно, чтобы ты съездил в город и кое-что для меня привез. Возьми список». На стол легла четвертинка бумажного листа и звякнувший мешочек. Ши Сюн, забрав их, кивнул и через миг исчез. Меня тут же охватили нехорошие предчувствия. Может, он хочет выгнать меня? Но при посторонних делать это было неудобно, и поэтому наставник избавился от лишних глаз. Дождавшись, когда старший ученик выйдет, мужчина, отложив бамбуковый свиток, перевел взгляд на меня, и я невольно сглотнула. Неужели я была права? «Сули, расскажи мне о себе», — произнес он, и, помедлив, я поднялась для ответа. «Наверное, лучше отвечать односложно, да и вообще говорить поменьше. Так меньше вероятность выдать себя». «У меня была очень скучная жизнь, наставник». Подняв на него глаза, я тут же натолкнулась на его внимательный взгляд и уставилась в пол. «Но почему все сложилось так, что я должна врать ему, своему наставнику, человеку, которого я должна почитать?» «Боюсь, мне не о чем рассказать». «Для начала расскажи, откуда ты и кто твои родители». Мужчина сделал приглашающий жест, и я нехотя приблизилась и опустилась напротив него за квадратным низким столом. Сбоку на чугунной жаровне дымился чайник. Наставник Юн Хэн достал из коробки на столе две крошечные чашечки из бледно-зеленого полупрозрачного фарфора и, спохватившись, я поднялась и наполнила их горячим чаем. Чаинки закружились, оседая, и до меня донесся слабый аромат благородного напитка. Дорогой фарфор, редкий чай, Пик Линшань явно не бедствовал. «Мои родители...» Отпив глоток чая, во время которого я судорожно обдумывала, что ответить, я продолжила. «Мои родители — крестьяне, фермеры. Мы живем возле городка Хундао, выращиваем кабачки, капусту. Я всегда хотел быть заклинателем, и поэтому родители отправили меня в школу». «Вот как?» — рассеянно переспросил наставник Юн Хэн. Все то время, пока я говорила, он задумчиво смотрел на свою чашку, словно там происходило что-то чрезвычайно занимательное. Однако, когда я замолчала, он вернул чашку на стол, так и не отпив из нее, и холодно мне улыбнулся. «А теперь, Сули, будь добр, расскажи мне правду». «Правду?» Растерянно переспросила я, чувствуя, как краска бросилась мне в лицо. «Неужели он понял, что я девушка? Странно, что только он. Однако наставник имел в виду не это». «Ты не говоришь, как крестьянский сын. Ты не кланяешься, как крестьянский сын. Ты держишь спину ровно и складываешь ладони так, словно тебя учили этикету при дворе. И чай ты разливаешь по всем правилам», — добавил мужчина, и я мысленно взвыла. «Это же надо так проколоться! На этикете!» «Да, тетя происходила из благородной семьи. И хоть и вышла замуж за торговца, не забывала своих корней и дала дочерям соответствующее воспитание. И мне заодно». Наставник смотрел на меня пристально. Я опустила взгляд, не в силах выдержать его взгляд. «Итак, начнем сначала», — произнес он. «Кто твои родители?» «Моих родителей давно нет в живых. Меня воспитали дядя с тетей», — убитым тоном отозвалась я. «Моя мать была заклинательницей, и по ее желанию дядя и тетя собирались отправить меня в школу заклинателей. Но в последний момент они вдруг передумали, и мне пришлось сбежать». «И твои дяди и тетя не крестьяне?» — уточнил наставник. «Торговцы специями», — помотав головой, отозвалась я и, наконец, подняла глаза. «Простите, наставник Юнхэн». «А больше ты ничего не придумал?» — уточнил он, и я выдохнула, поняв, что он по-прежнему считает меня мальчишкой. Помедлив всего секунду, я отрицательно мотнула головой и тут же об этом пожалела. Нужно было сказать ему правду, всю правду. Может, он бы не стал меня выгонять. Я представила, как выкладываю, что сбежала из-под венца, и меня тут же ставят на меч и под конвоем отвозят домой. И вздрогнула. Нет, буду цепляться за свое место тут, пока возможно. «Хорошо», — нейтрально отозвался наставник, и его глаза, миг назад холодные и отстраненные, вдруг явственно потеплели. «Не нужно так переживать. Теперь ты ученик Пика Линшань. Ладно, раз уж мы все выяснили, то расскажи, получился ли у тебя магический круг». Обрадовавшись смене темы со щекотливой на ту, где я чувствовала себя уверенно, я усердно закивала и тут же создала круг прямо в учебном зале. К счастью, у меня получилось как сотворить его, так и развеять. «Смотри, вот эти линии должны замыкаться вот так и вот так». Наставник, одобрительно кивающий, пока я демонстрировала круг, взмахнул рукой, и в центре комнаты засияли серебристые линии его собственного круга. «Значит, его элемент — воздух? Интересно, какой второй?» Он объяснял понятно и подробно. Через несколько минут я смогла исправить свой круг и воссоздать точную копию заклинания наставника. «Неплохо, очень даже неплохо», — подытожил наставник, развеивая свой круг. Мой все еще горел в наползающем на комнату сумраке. С идеально ровными линиями и магическими знаками внутри он казался мне таким красивым, что даже было жалко его разрушать. Я подняла взгляд на наставника. Знаки круга отражались в его темных зрачках, придавая ему несколько демонический и одновременно прекрасный вид, словно он — лиса-демон, лиса-оборотень, дух-соблазнитель. Вздрогнув, я сообразила, что мои мысли завернули куда-то не туда, и судорожным взмахом руки развеяла свой круг. Лицо наставника тут же утонуло в синем сумраке, и он щелчком пальцев зажег светильники. «Тот круг, что у тебя получилось создать самостоятельно, смог бы удержать темное создание среднего класса, не очень опасное. Но вот из этого не убежит никто». Он вдруг улыбнулся мне, сдержанно, но доброжелательно. «Я рад, что у меня появился такой талантливый ученик». «Спасибо, наставник Юнхэн!» — растроганно пробормотала я и, спохватившись, согнулась в поклоне. «То есть, что вы, наставник, мне еще нужно многому учиться. Я буду стараться». «Хорошо». Мужчина перевел взгляд на темно-синее небо за моей спиной. «А теперь беги на ужин, а то всю кукурузу съедят, и тебе не достанется». Я тут же бросила на него подозрительный взгляд, но он, похоже, и не думал насмехаться надо мной, а просто искренне советовал поторопиться. Вздохнув, я поклонилась на прощание и направилась к выходу. «Действительно, нужно поспешить, если не хочу есть остывшее. Для меня отдельно разогревать никто ничего не будет. Тут не дом». Наставник был прав. Кукурузы мне не досталось, несмотря на то, что ее запекли на огне в огромных количествах. По какой-то причине сегодня кукуруза обрела невиданную популярность, и к моему приходу в мисках остались только обглоданные кукурузные кочерышки. Мясо, тофу и грибы такой народной любви не сыскали, и я спокойно положила себе всего понемногу и с аппетитом поужинала в одиночестве. Шоу Юэ еще не вернулся, а без него было некому заставить меня ужинать с его друзьями. Сама же я сесть вместе с ними не решилась. Да и лучше, наверное, мне вообще ни с кем не сближаться, чтобы ненароком не выдать себя. От этой мысли мне стало грустно, и в общежитии я брела медленно и понуро. У меня всегда были хорошие отношения с сестрами, и без женской компании мне было несколько одиноко. А где его взять, это общение, если я притворяюсь парнем? Эх, ну ничего, зато я научилась делать магические круги, и наставник похвалил меня, сказал, что я талантливый ученик, и что он рад, что я у него появился, то есть появилась. Улыбнувшись, я толкнула дверь своей комнаты и замерла, потому что возле моей кровати стоял темный силуэт. Вздрогнув, я быстро щелкнула пальцем, зажигая светлячок, и вопль, уже готовый вырваться из глотки, застрял внутри, потому что передо мной стоял наставник Юнхэн с увесистой коробкой в руках. Сказала я. «Что он тут делает? Обыскивает мои вещи?» В тон мне отозвался мужчина. Он выглядел слегка смущенным, но тут же, собравшись, подошел и всучил коробку мне. «Иногда, когда в спешке покидают дом, забывают прихватить некоторые нужные вещи», — пояснил он мне. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Тут некоторые мелочи. До завтра, Сули». «Спасибо, наставник Юнхэн. Спокойной ночи, наставник Юнхэн». Заторможенно пробормотала я, машинально сжав коробку. И лишь когда он вышел, я додумалась заглянуть, что там внутри. На самом верху лежал гребешок. Под ним была стопка какой-то расписной ткани багрового цвета, и мое лицо немедленно стало таким же багровым. Наставник, наверное, заметил, что сегодня я расчесалась кое-как, пальцами, и поэтому принес мне расческу. Хорошо, хоть в общей ванной нашелся толченый мел, вероятно, принадлежащий Шоу Юэ, и я без зазрения совести позаимствовала немного и почистила зубы пальцем. В коробке оказались и маленькие ножнички для ногтей, и бамбуковые зубные щетки, и стопка платков, и даже шляпа. Разбирая вещи, я чувствовала одновременно и стыд, что мне приходится принимать такие подарки, и благодарность. Подумать только, наставник подумал о том, что я оказалась совсем без необходимых мелочей и нашел время купить их и занести. Вероятно, он хотел тайком оставить коробку и уйти, чтобы не смущать меня. Какой он заботливый! Эх, и какие у него совершенные черты лица! Я вдруг обнаружила, что глупо улыбаюсь, и тут же придала лицу строгое выражение. «Я тут для того, чтобы учиться и стать заклинательницей. Ну, или заклинателем, как получится». Засыпая в этот день, я думала о том, что надеялась найти в школе наставников, подруг и спокойное обучение, а вместо этого обрела самого вредного Шисюна и самого лучшего наставника. А еще, похоже, приключение на свою голову. Что ж, я не против. Последующие пару недель я вставала утром и, вспомнив о том, что сегодня меня ждет занятие с наставником, улыбалась. Затем, правда, в памяти всплывал тот факт, что в комплекте с наставником шел также и его старший ученик, который то утаскивал меня на мою любимую круглую полянку, чтобы под предлогом тренировки вдоволь погонять деревянным мечом, то вдруг впадал в философское настроение и начинал учить меня жизни. От первого, наряду с синяками, хотя бы была польза. А вот его наставление о том, какие девушки самые симпатичные и как с ними познакомиться, мне вряд ли когда-то пригодятся. Никто так и не заподозрил, что я девушка, что меня одновременно и радовало, и оскорбляло. Я уже перестала сутулиться и каждый день затягивала пояс так же туго, как и до приезда в школу. Но окружающие все так же видели во мне мальчишку, Шиди, но никак не девушку. Единственным, что я делала для маскировки, было ежеутреннее самовнушение, когда я стояла у зеркала и повторяла: «Я мужик, я грозный мужик». Наверное, люди просто настолько не ожидали увидеть среди учеников наставника Юнхена девушку, что мысль о моей половой принадлежности просто не закрадывалась в их головы. Не предположить же, что самовнушение настолько эффективно. Думать, что я такая страшная, что меня не отличишь от парня, мне тоже не хотелось. Как бы то ни было, в последующие две недели моя жизнь была мирной и спокойной, насколько это возможно в школе, полной голдящих учеников, пока однажды вечером Шоу Юэ не вломился в мою комнату, как всегда без стука. «Эй, братец, овощная сила, ты тут?» Парень прислонился к косяку и окинул меня своим обыкновенным насмешливым взглядом. «Собирайся, мой юный Шиди. Жители города Байшуй послали письмо наставнику. Кто-то там кого-то похитил и сожрал, и горожане слезно просят наставника поехать и разобраться. Мы поедем вместе с ним. Завтра утром выезжаем». «Завтра?» — недоуменно переспросила я. «Я же прибыла в школу совсем недавно. Чем я могу помочь им на задании?» «Боишься?» Парень тут же встал в горделивую позу. «Ничего, если испугаешься страшной бяки-пугаки, прячься за меня, Шисюн не позволит тебя слопать». «Ничего я не боюсь», — возмутилась я, и Шоу Юэ, довольно хмыкнув, исчез из моей комнаты, хлопнув дверью. «Интересно, он специально меня дразнит или просто не умеет вести себя по-нормальному?» Быстро покидав свои немногочисленные вещи в мешок, я села на кровать и задумалась. С одной стороны, предстоящая поездка меня несколько нервировала, потому что даже после нескольких недель в школе я все еще слишком мало знала и вряд ли могла чем-то помочь наставнику и Шисюну. А с другой стороны, это же настоящее приключение! «Во-первых, я поеду в путешествие. Я почти нигде не была, и посмотреть на другие земли было ужасно интересно. Во-вторых, я увижу работу настоящего заклинателя. Более того, работу лучшего заклинателя школы, которого зовут только в самых запущенных случаях. Не могу дождаться, когда мы уже поедем». Решив, что вместо того, чтобы переживать, лучше буду радоваться выдавшейся возможности, я улеглась в кровать и закрыла глаза. Полная луна ярко просвечивала даже сквозь плотные занавески, и я уснула с большим трудом.